Эпилог. 5 месяцев спустя. От лица Карины, начальницы. «Ай, больно!» Ирка скривилась, сидя в парикмахерском кресле, косорукая. «Терпи!» Ольга делала ей прическу. «Сама бы потерпела!» Ира скривилась. «Куда ты эту прядь засовываешь?» «Говорю ж, косорукая!» «Молчи, несчастная!» Оля специально легонько дернула за прядь, после чего Ирка опять заайкала. Девчонки засмеялись. «Сегодня был особый день. Наша Ирина выходила замуж. С белым платьем, как полагается, лимузином и рестораном, полным гостей. Конечно же, мы все были приглашены, и сейчас Оля делала ей свадебную прическу. «Почему же несчастная?» – улыбнулась Ира в зеркало. «Счастливая?» «Даже очень». «Еще бы!» – влезла Аня. «Такого мужика себе отхватила!» «Вот не нервируй меня!» «И так нервничаю, еще и ты масло в огонь подливаешь!» «Хочешь, поменяемся?» Анька подмигнула в зеркало. «Я не против!» – усмехнулась. «Я тебя сейчас убью, если ты не замолчишь!» Ирка начала закипать. «Ай!» А это Ольга опять дернула ее за прядь, чтобы девушка села ровно. «Больно!» «Зато бесплатно!» Оля шикнула на Иру. «Ровно сиди и не дергайся». «А я, девочки, хочу вам признаться», — подала голос Маша, и все повернулись в ее сторону, включая Иру и Олю, которая бросила делать прическу. «Мы вчера с Тимуром расписались», и глаза ее заблестели от восторга. «Сразу видно, влюбленная женщина. И даже ничего нам не сказала?» Ира заворчала, поворачиваясь назад к зеркалу. «Это спонтанно вышло», – покраснела Маша. «Но с меня банкет, просто мы решили с Тимуром скромно, только он и я». «Машуля, поздравляю от всей души», – я обняла девушку. «Конечно, с тебя банкет», – влезла Вика. «Я уже выставилась, так что считай, это у нас традиция». Наша Викуля вышла замуж 2 недели назад. Хоть и белое платье не надевала, но всех нас, а также друзей Алексея, позвала в ресторан, где и отметили это знаменательное событие. «Мы через 3 недели улетаем на Мальдивы», — продолжала Маша, — «если, конечно, врач разрешит». И снова покраснела. «Да ты что?» — сказала Вика, и девчонки все оживились. «Машуля, это круто! Вот это новости, я понимаю!» «Тогда и я признаюсь», — вставила Снежанна, и все повернулись в противоположную сторону, глядя на девушку. «Мы вчера с Максом тоже расписались». «И ты в декрет уходишь?» — спросила Аня. «Пока нет, но, думаю, не затягивать с этим. И тоже завтра улетаем, правда, на Канары. А когда вернется Снежана из свадебного путешествия, полечу я». И все посмотрели на меня. «Мы тоже вчера расписались», — тихо добавила. «Одна я, как дура, платье нацепила», — возмутилась Ира, но Оля снова на нее шикнула, и та угомонилась. «Зато будешь самой красивой», — вставила Маша. «Куда хоть поедете?» — спросила у меня Вика. «Стас пообещал осуществить мою мечту и отвезти меня на Бора-Бора. И...» — сделала паузу. «Я тоже скоро ухожу в декрет. Так что Снежана остается за главную. Короче, как хотите, а с вас банкет», — сказала Вика. «Кто еще хочет поделиться новостями?» «Я, скорее всего, уезжаю за границу», — сказала Татьяна. Уже 4 месяца она трудилась с нами в одном коллективе, и новенькой ее уже никто не называл. «Бросаешь нас?» — вставила Амина. Кстати, единственная, кто уже слетала в свадебное путешествие и вернулась в родные пенаты загорелой, отдохнувший и полный сил и энергии. «У Саши бизнес за границей. Говорит, здесь и без него справится, а там важнее», — вздохнула тяжело Татьяна. «Но вы, девочки, уже стали мне родными». «Эх», — произнесла Виктория, — «жаль, что уезжаешь. Только Светик расслабилась, что у нее появилась напарница». «Будете меня обижать?» — влезла Света, улыбаясь. «Светик тоже куда-нибудь свалит. И останетесь вы без массажистки. Так что замену ищите», — повернулась к Снежане. «Да, и через неделю меня ждет Ибица». «И я туда собралась», — тихо сказала Аня. «Правда, через две». «Только после моего свадебного путешествия», — крикнула ей Ира. «Пока не вернусь, будешь пахать за двоих». «Кстати», — посмотрела на Олю в зеркало, «а ты когда под венец, красавица?» «Скоро», — спокойно ответила Оля, продолжая укладывать пряди в Иркиной прическе. «Вот сегодня побуду у тебя свидетельницей, потом у Аньки и у Катерины, а после и сама под венец. Говорят, Бог любит троицу». «Денчик везет меня в Альпы на Новый год». Катя расцвела. Говорит, «это теперь наше любимое место». «Я бы поостереглась его Денчиком называть», — Оля скривилась. «Грозный он у тебя». «Да брось», — Катя махнула рукой. «Ласковый, как котенок». И все засмеялись. «Действительно, представить Дениса Самойлова, каким мы его видели, в роли Денчика, очень сложно. Но, как говорится, Кате виднее». «А ты куда намылилась?» — спросила Вика у Велены. «Замуж хоть выдадим тебя?» «Обязательно», — рассмеялась наша Ви. «Ты узнаешь первой», — подмигнула Вике. «Ну что, предлагаю выпить шампанского?» Все это время Снежана открывала бутылки и разливала по бокалам. «За новую семью Ирины и Андрея. Поздравляю». «Ой, девочки», — Ирка сделала глоток после того, как все чокнулись. «Так переживаю». «На тебя это не похоже», — улыбнулась Мария. «Мы с ней пили сок, так как употреблять спиртные напитки нам категорически запрещено». «Будь что будет», — Ирка махнула рукой. «Надеюсь, все-таки раз и навсегда». «А я предлагаю выпить за наш салон», — начала я, а все повернулись в мою сторону. «Без вас бы я не справилась. Да и вообще я очень рада, что вы у меня есть. Ну что, девчонки, пусть работает и процветает салон красоты «Смерть мужьям». Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта – медиакнига.ру.